Сон Ахмеда. Яма имела уже 2 метра глубины. Картер еще раз обследовал остатки старинной стены перед котлованом и часть фундамента на дне. Ахмед Гургар выполнил свою работу особенно тщательно. Ни одного значительного камешка не пропустили его искусные руки. Все, что применялось в те времена при постройке хижин, он отобрал со знанием дела. Теперь не оставалось ничего другого, как засыпать яму. Служба древности в Каире настаивала на том, чтобы ничто не мешало туристам свободно подходить к гробнице Рамсеса VI. Гургар был возмущен. «Господин», — позвал он из шахты, — «ты ведь говорил, что мы наверняка найдем здесь что-нибудь, если будем копать глубже, а теперь хочешь все засыпать?» «Ахмед, я должен делать то, что служба находит целесообразным. Кроме того, со дня на день становится жарче. Нам придется скоро отказаться от работы в долине. Следующей осенью мы начнем гораздо раньше. Может быть, тогда нам больше посчастливится. Может быть, это не ты говоришь, господин. Когда мы начинали копать в прошлом году, ты был уверен, что мы найдем гробницу?» «Да. А кто тогда сомневался? Ты забыл?» Египтянин проворно выбрался из шахты и потащил Картера в сторону от копающих феллахов. Потом шепотом сказал: «Ты не знаешь причины, почему я тогда не верил твоим словам. Но теперь тебе о ней нужно рассказать». Он указал на скалы, которые отделяли Бибан-эль-Малук от долины Нила. «Ведь за этой горой лежат древние Фивы, где находятся большие храмы некоторых царей, погребенных здесь, в долине. Наши люди часто рассказывают, будто в древности из Фив под горой шел тайный ход в город мертвых». «Все это сказки, Ахмед. Цари 18 и 19 династий полагали, что знают больше, чем их предки. Они считали, что их души могли бы без помех проникать из гробниц, расположенных здесь, в долине, через скалы в фиванские храмы мертвых и принимать участие в жертвоприношениях в их честь». «Я это знаю, господин, но думаю над тем, почему такой могущественный царь, как, например, Сети I, приказал вырубить себе здесь, в долине, гробницу длиной в 141 метр. А гробница царицы Хатшепсут имела 210 метров длины и шла по направлению к Фивам. Почему бы фараонам в таком случае было не сделать ходы в гробнице немного глубже, чтобы выйти на ту сторону? Ты как-то нарисовал карту, на которой было ясно видно, что храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри стоит как раз напротив ее гробницы в долине царей. Будь у меня достаточно денег, я бы уже сегодня начал искать ход, служивший для их соединения». Картер задумчиво смотрел направо на скалы, где была вырублена гробница великой Хатшепсут. Он ясно представил себе чудесный ступенчатый храм царицы, возвышавшийся по ту сторону хребта, и сравнил его со входом в гробницу на этой стороне. Затем он прервал свои размышления и повернулся к Гугару. «Что ты хотел перед этим сказать, Ахмед?» Египтянин поднял свои темные глаза к небу. «Иногда Аллах открывает мне во сне удивительные вещи. Так однажды я видел гробницу, которая была намного меньше всех известных мне царских гробниц. Я спустился по ступеням внутрь горы, и эта гора была там на той стороне, господин. Совершенно точно. Сочувственно улыбаясь, Картер положил руку на плечо суеверному египтянину. «Сны — это отражение тайных желаний», — сказал пророк Мухаммед. «Ты думаешь, что видишь наяву, когда спишь, но потом просыпаешься и в смущении озираешься вокруг. Все, что ты пережил, было только сном, от которого еще кое-что осталось в твоей памяти. Но я ясно вижу эту гробницу. Значит, ты продолжаешь мечтать с открытыми глазами, и я должен тебя разубедить. Смотри внимательно. Там, возле холма щебня, который расчищает рабочая группа Райса Хусейна, задолго до войны один ученый нашел кубок с выгравированным на нем именем Тутанхамона. Если ты проведешь оттуда прямую к нам, то увидишь углубление в земле. Здесь тот же ученый открыл тайник, в котором лежали части истлевшей шкатулки. Возможно, несколько золотых пластинок, рассыпанных вокруг нее, были когда-то ее содержимым. На этих пластинках также стояло имя царя. Гургар свистнул в знак удивления. Он хотел было уже задать вопрос, но Картер протянул руку, указывая на ту сторону дороги. «Теперь посмотри на эту скалу. Там есть отверстие, в котором стояли хорошо укрытые глиняные кувшины. В них были остатки предметов, употреблявшихся во время погребения Тутанхамона. Это точно установлено. Если ты теперь соединишь все три места находок линиями, то получится треугольник!» — крикнул Гургар и схватился за голову, пораженный внезапной мыслью. «Аллах, смилуйся надо мной! Я заслужил, чтобы у меня отросли ослиные уши, так я глуп оказался, господин! Только теперь я понял, как велика твоя проницательность! Ты ищешь гробницу в этом треугольнике! Я должен сейчас же рассказать это моим друзьям, тогда они не будут больше отказываться убирать щебень!» Он хотел бежать, но тут его удержал Картер. «Ты ничего не расскажешь им, Ахмед. Я приказываю тебе. Среди феллахов есть и такие, которые захотят искать древности на свой страх и риск. Может случиться так, что летом, когда нас здесь не будет, они придут и начнут копать». «Ты снова прав, господин», — признался Гургар. «Люди стали плохими». Потом он поспешно прибавил: «Кроме меня и моих друзей, конечно».